Так уж повелось, что, мечтая о лучшей жизни, человек всегда обращал свой взор в сторону заката. Вспомни западный рай Индры, вспомни Платона, вспомни острова блаженных в преданиях кельтских народов. У американских индейцев, самого западного с точки зрения географии народа, путь в страну большой охоты лежал на запад. На запад же уплывали, покидая Средиземье, эльфы господина Толкина, а орды Чингисхана, американские пионеры, думаешь, их не вела все та же извечная мечта о блаженном Западе? Но спаситель придет с востока, неожиданно выпалил Нил. Верджил улыбнулся в ответ. Придет с востока и уведет спасенных куда? Спасителям едва ли свойственны кривые пути. Верджил усмехнулся, достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, затянулся. Нил вдохнул аромат небывалой сладости и силы. «Это что?» — с легкой запинкой спросил он. «Латакия. Дикий мед. Мое собственное изобретение. Берешь коробку, обычный мак бариновской латакии, добавляешь...» Нил громко расхохотался. «Ты что?» — с легкой обеспокоенностью спросил Верджил. «Вот уж не думал. Я-то химичу, потому что не достать ничего. А я химичу, потому что все достать». Верджил со смехом бросил Нилу пачку и плоскую черную с золотом зажигалку. «Угощайся». Нил внимательно посмотрел на пачку. На глянцевом белом картоне не стояло ни слова, зато рельефно проступал красно-желтый силуэт рогатого кабана, которого Нил видел в гостиной над зеркалом. Повеяло неприятным холодком. «Это что такое?» — как можно небрежнее спросил Нил, показывая на изображение. «Не что, а кто?» — поправил Верджил. «Кернун, хранитель дома». «Это его портрет над зеркалом висит». «Это не портрет. Это он сам. Точнее, его голова. А сам он в зазеркальном пространстве, недоступном никому, кроме него». «Боже!» Верджил поморщился. «Не Боже, а хранитель. Он спит и все видит. Если почувствует, что дому что-нибудь угрожает... Ладно, схожу, выжму еще соку. А ты походи здесь пока, посмотри, как все устроено. Только на еду и питье особенно не налегай, аппетит испортишь. У нас сегодня рождественский ужин. Но ведь лето. И что? Но Рождество зимой? Что такое Рождество? Ну, когда Христос родился. Кто такой Христос? Ну, это Сын Божий. Все мы дети Божьи, и каждый день кто-то родился. Верджил вышел в гостиную-прихожую, а Нил подошел к непонятным серым экранам, расположенным на стене. Стоило ему подняться на приступочку, которая тянулась вдоль экранов, ближайший экран замерцал приятным для глаз зеленым светом, а мелодичный женский голос радушно произнес: «Хелло! Добро пожаловать в наше домашнее кафе!» Нил вздрогнул от удивления и поспешно сошел с приступочки. Экран мгновенно погас, и все стало так, как прежде. Он осмотрелся еще раз, шагнул на приступочку.